Сегодня на дискотеке народы как в библиотеке. Все танцуют, зажигают, все друг друга обнимают. И диджей сегодня веселый, почему-то он полуголый. Музыка включена на всю катушку, прямо ноет мое бедное ушко. Начинаем. Барабанные перепонки трещат как шестеренки. Барабанные перепонки звенят как шестеренки. Барабанные перепонки хрустят как шестеренки. Барабанные перепонки трещат как шестеренки. Барабанные перепонки звенят как шестеренки. Барабанные перепонки хрустят как шестеренки. Барабанные перепонки трещат как шестеренки. Барабанные перепонки звенят как шестеренки. Барабанные перепонки хрустят как шестеренки, как шестеренки, как шестеренки, как шестеренки. 3 часа утра, но все танцуют, как братва банковоз штурмует. Уж сколько можно танцевать, с утра потом не встать с кровать. Барабанные перепонки трещат как шестеренки. Барабанные перепонки звенят как шестеренки. Барабанные перепонки хрустят как шестеренки. Барабанные перепонки трещат как шестеренки. Барабанные перепонки звенят как шестеренки. Барабанные перепонки хрустят как шестеренки. Рейс-то все закончилось, по домам все расходятся. Бесконечная музыка кончилась, но лица все улыбаются. Танцевали, конечно, хорошо, так что в ушах прямо что? Барабанные перепонки кричат как шестеренки, раные перепонки звенят как шестеренки, раные перепонки хрустят как шестеренки, раные перепонки кричат как шестеренки, ёнки. Барабанные перепонки звенят как шестеренки. Барабанные перепонки звенят как шестеренки. Барабанные перепонки звенят как шестеренки. Барабанные перепонки хрустят как шестеренки.